Бонус. Наташа. Не могу поверить, что уже месяц прошел после совета Альф. Все это время в душе царит беспокойство, которое с трудом удается скрывать от Ника. Да и не получается это. Мы оба делаем вид, что ничего со мной не происходит. Ну да ладно. Главное, что это не мешает нам жить в личном мире. Для всех стай мы полноценная пара. До сих пор мурашки по коже от воспоминаний о забеге, который открывала сама. Бабушка уступила мне место. Волчицы с радостью побежали за мной, даже Аленка, которой Макс строго-настрого запретил превышать скорость выше быстрого шага. Так она его и послушала. Мало ли, что 2/3 срока прошло. Их малыш не против, чтобы мамочка размяла косточки. После нашего оповещающего воя с истинным о том, что метки поставлены по всем традициям, раздался ругательный рык Макса. «Попала, сестренка!» Я на это лишь хихикнула и побежала со своим черным волком по лесу. За этот месяц он научился маневрировать между деревьями. Почти. Думаю, через пару месяцев сможет составить конкуренцию, а пока приходится поддаваться. Или же он, видя знакомую тропку, сворачивает на короткую дорогу и только тогда сбивает с ног. Но это было всего 2 раза. С Даном мы общаемся очень редко. Мы попрощались с ним еще в тот день. И нет, это не обида или детский каприз. Мы просто не готовы к новым реалиям. Ведьмы, затишье. Для меня его Лиля — угроза. Не мне угрожает, ему. Сложно поверить, что в ней меняется хоть что-то, особенно отношение к волкам. В тот день столько всего было в карих глазах, что не знаю, как реагировать на увиденное. Радость от освобождения, страх перед другими, обещание чего-то не самого радужного, ведь в глазах была и толика превосходства, причем направленное именно на меня. Почему-то мне кажется, что нас еще сведет судьба вместе. Не просто так свела же. Никогда не верила в случайности и сейчас не стану. Тем более, что червячок в груди скребется крайне неприятно. Главное, чтобы не пришлось стоять перед выбором, перед любым. Хочется понять брата, поверить, что за нее стоит бороться и стать плечом к плечу с Даном. Но это сложная работа. Возможно, нам с Лилией просто нужно поговорить, но это позже. Я люблю тебя, Бутончик. Помни об этом, но и без нее не смогу. Не прошу больше ни о чем. Можешь не принимать ее, воевать, но это ни к чему не приведет. Богиня не просто так поставила нас в тупик. Только вместе сможем из него выбраться. Без совместного желания это невозможно. Поэтому нам остается только ждать. Об одном прошу, поверь. Поверь в нее. Поверь в нас. О большем не прошу. Сложно поверить, как он просит. Но я кивнула, потому что люблю его. Мне просто нужно время и повод, чтобы я могла обнять эту девушку, сказать, что все будет хорошо, когда она сможет доказать свою невиновность, или я сама найду доказательства в ее невиновности, тогда и поверю. А так не могу. И если судьба не спешит помогать, мы ее поторопим. Именно поэтому сейчас мы с Ником прилетели в стаю Азиза и бродим по подземной пещере, в которой Лиля скрывалась. Вокруг все такое странное, холодное, сырое, безжизненное. Не понимаю, как она могла здесь скрываться. Мы обошли каждый угол пещеры, выискивая тайные двери, проходы. Все впустую. «Мы ничего здесь не найдем, Наташ! Пора возвращаться!» — доносится голос Ника. «Возможно, ты прав, но у меня странное ощущение. Словно мы с тобой там, где должны быть, и именно тогда, когда должны быть. Давай задержимся еще ненадолго, буквально 5 минут». Подсвечиваю истинного фонариком и получаю одобрительный кивок. «Что же ты скрываешь, Лиля? Как попала под дурман? Не могу поверить, чтобы богиня, которая столько лет нас всех хранила, вдруг решила рассорить. Она ведь выбирает истинных не просто так. Значит, не могла настроить семью друг против друга. Где-то здесь должен быть ответ». Сажусь на деревянную скамейку, что явно служило еще и местом для сна. и пытаюсь понять, как девушка выбрала именно это место. Будь это место клана, здесь бы обустроились куда основательнее, но это лишь с одной стороны. Курт мог бы заметить неладное, живи здесь ведьмы. Значит, это больше подходит для ссылки неугодных. Да, определенно. Лилю отправили сюда вымаливать прощение, иначе не объяснить ее присутствие рядом со стаей. Ей словно дали наказ. Укроешься от мохнатых — приходи. Нет, ты не с нами. Рассудить меня сможет только она сама. А пока пора действительно уходить. Больше мы здесь ничего не найдем. Даже молодой месяц намекает, что пора бы убираться отсюда. Уже и дышать становится трудновато. Встаю со скамейки и резко теряю равновесие. Ноги подкашивает, а горло сковывает рукой. Пытаюсь отбиться, но натыкаюсь на пустоту. Мамочки. Ната, что с тобой? Что происходит? Ник оказывается рядом за считанные мгновения и разгоняет странное марево. Дышать становится легче, когда его руки касаются кожи лица, гладят, пытаются успокоить. «Что с тобой?» Столько тревоги в его голосе еще никогда не слышала. «Не знаю. Меня словно с ног сбили. Силы выкачали, а потом душили. Ничего не понимаю. Ты подошел, и все развеялось. Такое чувство, словно не со мной что-то случилось, но мне это позволили увидеть. Не знаю. Помоги встать». Муж поднимает меня и ставит на грешную землю. Стоит его рукам отстраниться от меня, слабость вновь накрывает. Сама хватаю его за горячую ладонь, не желая вновь упасть на холодные камни. «Луна, что это? Объясни, зачем все это? Мы ведь не в ссоре, не бежим никуда. Почему ты не отпускаешь нас отсюда?» «Над?» — аккуратно спрашивает Ник, чего-то опасаясь. Я отпускаю его руку, и снова боль. Хватаюсь? Отпускает. «Да что же это?» Повторяю так несколько раз, смотря прямо в глаза паре. Каждый раз одно и то же — боль и облегчение. Ненормально. Уверена, это происки ведьм. В последний раз отпускаю ладонь Николаса и замечаю, как что-то блеснуло в лунном свете. Обрываю зрительный контакт, который явно не нравится волку. Но стоит схватить его за руку и потянуть в сторону небольшой насыпи валунов, ему не остается ничего другого, как последовать за мной. Подходим и замечаем что-то среди насыпи. Истинный переводит на меня взволнованный взгляд, ведь мы оба понимаем. Мне не сдвинуть ни одного камня, как и ему, если будет держать меня за руку. Сама расплетаю наши сцепленные ладони и терплю боль. Пара минут, потерпи, цветочек. Любимый волк быстро справляется с кучей камней, просто спихивая их один с другого, а потом подбирает что-то на веревочке. На мгновение замирает и рассматривает кулон, а потом подбегает ко мне, переплетая пальцы, и кладет в открытую ладонь медальон. С одной стороны дерево, с другой металл. Странный он. И что это вообще? Никогда не видела, чтобы вот так делали медальоны. Перевожу взгляд на мужа и понимаю, ему что-то известно. «Ник?» «Это не медальон, Наташ. Только хочу спросить, что же тогда, как он продолжает?» «Это оберег от злых сил. Только он испорчен. Его словно прокляли, металл должен быть серым, а он черный». И замолкает. Хочет сказать что-то еще, но уже не решается. Решает что-то в своей голове. Я никогда не слышала о подобных оберегах. Вернее, о таких вариантах. Из камней — да, но не металл и дерево. Странно. Это ведь не камень. Ты уверен, что ничего не путаешь?» Пытаюсь разговорить его и получаю кивок. «Уверен. Это оберег молодых колдуней. Его придумали ведуньи, чтобы уберечь молодых девушек от посягательств ведьм на чистые души. По данным старинной книги, когда такой оберег чернеет, значит, для молодой девушки он несет больше проблем, чем пользы. Ее начинают преследовать кошмары, меняется восприятие мира. Малышки начинают злобиться на всех и так далее. Если ведьмы знают слово, с которым мать окрестила дитя, и кулон, Защита превращается в орудие боли. Но зачем ведьмам так все переворачивать? Он ведь не убивает никого, какой в нем прок для них? Искренне не понимаю, что до меня хотят донести. Такую малышку проще склонить на темную сторону. Ведьма спасает попавшую под удар девочку и становится для нее спасительницей, показывая все в нужном свете. На мгновение повисает пауза. Такие обереги именные, Наташ. Для конкретного ребенка и этот для Лили. Ник поворачивает медальон деревянной поверхностью вверх, где красуется высеченный рисунок лилии. Получается, ее сначала довели до нужного состояния, а потом воспользовались моментом. Что с ним делать? Он ведь ей уже не поможет? Зачем мы его нашли? Не знаю, родная. Но теперь мы точно нашли, что искали. Пойдем. Нам нужно найти способ скорее связаться с Баяной. Только она откроет все таинства вещи. В книге ведуньи слишком мало информации. Возможно, если спасем кулон, спасем и пару твоего брата. Я киваю, и мы выходим из пещеры. Буквально несколько шагов и чувствую, как меня отпускает. Что-то с этим местом не так. Оно хотело мне что-то сказать. И теперь осталось только понять, что же именно.